Праздник индейцев. Зима, наконец, кончилась. Ветер уже не дул так сильно, и стало теплее. Однажды папа сказал, что видел стаю диких гусей, летевших на север. Настало время вести шкуры в Индепенденс. — Но ведь индейцы так близко, — сказала мама. — Это дружественные индейцы, — возразил папа. Он часто встречал их в лесу, когда ходил на охоту. Бояться их совсем не нужно. — Да, конечно, — согласилась мама. Но Лора знала, что мама их боится. — Поезжай, Чарльз, — продолжала мама, — и поскорее возвращайся. На следующее утро, еще до восхода солнца, папа запряг в фургон Пэт и Петти, уложил все шкуры и уехал. Лора и Мэри считали долгие и скучные дни. Один, два, три, четыре. А папа все не возвращался. На утро пятого дня девочки уже не сводили глаз с дороги. День выдался солнечный. Ветер был еще холодным, но в воздухе уже запахло весной. В огромном голубом небе раздавалось кряканье диких уток и крики диких гусей, построившись длинной черной цепочкой, они улетали на север. Лора и Мэри играли во дворе. Стояла прекрасная погода. Бедняга Джек смотрел на них и вздыхал. Он не мог ни бегать, ни играть, потому что сидел на цепи. Мэри и Лора пытались его утешить, но он не хотел, чтобы его утешали. Он хотел быть свободным. Ни утром, ни днем папа не приехал. Мама сказала, что он, наверное, не смог быстро обменять шкуры. После обеда Лора и Мэри стали играть в классы. Палкой они провели полосы на сырой земле. Мэри не очень хотела скакать. Ей скоро исполнится 8 лет, а игра в классы не подходит для молодой леди. Лора долго ее уговаривала, дразнила. А потом сказала, что если они останутся во дворе, то сразу увидят, как папа поднимается от ручья. Поэтому Мэри тоже скакала. Вдруг она остановилась на одной ноге и спросила, что это? Лора еще раньше услышала какой-то странный звук и тоже остановилась. — Это индейцы, — сказала она. Мэри поставила на землю вторую ногу и неподвижно застыла. Она очень испугалась. Лора не испугалась, но от этого звука ей стало как-то не по себе. Он напоминал стук топора или лай собак. Казалось, будто множество голосов поет песню, совсем не похожую на те песни, какие Лора слышала раньше. Звуки были дикие, грубые, но не злобные. Звуки доносились не очень ясно, потому что их заглушали холмы, деревья и ветер, да вдобавок еще и сердитое рычание Джека. Мама вышла из дома и с минуту прислушивалась. Она велела девочкам идти домой, увела в дом Джека, закрыла дверь и втащила внутрь ремешок от задвижки. Девочки больше не играли. Они смотрели в окно и прислушивались. В доме звук был едва слышен, иногда он совсем замолкал, но потом раздавался снова. Мама с Лорой в этот день постарались закончить всю домашнюю работу пораньше. Они заперли корову, теленка и зайку в конюшне. Молоко мама взяла домой, процедила и убрала. Она достала из колодца ведро свежей воды, а Мэри с Лорой принесли дров. Звук все не замолкал. Он стал даже громче, у Лоры от него громко и часто стучало сердце. Все собрались в доме, и мама заперла дверь изнутри. Теперь они не выйдут из дома до утра. Солнце медленно садилось. Небо по краям прерии порозовело. В доме стало сумрачно. В очаге трепетали огоньки, мама готовила ужин, а Мэри с Лорой молча глядели в окно. Все кругом померкло. Земля окуталась тенью, а прозрачное небо стало светло-серым. И все громче с ручья доносился этот звук. Все громче и громче, все чаще и чаще, а у Лоры все громче и чаще стучало сердце. Какими криками! Она встретила стук колес фургона. Она бросилась к двери, но открыть ее не могла. Мама не велела ей выходить, а сама вышла помочь папе внести в дом покупки. Он вошел в дом с полными руками, а девочки вцепились ему в рукава и повисли у него на шее. — Тише, тише, вы собьете меня с ног! — с веселым смехом восклицал он. — Я ведь не дерево, чтобы на меня лезть! Он положил свертки на стол, обнял Лору, подбросил ее в воздух, а другой рукой прижал к себе Мэри. — Послушай, папа, — сказала Лора, — почему индейцы так странно кричат? — У них, наверное, какой-нибудь праздник, — ответил папа. — Я слышал эти звуки, когда проезжал по руслу ручья. Потом папа пошел распрячь лошадей и взять оставшиеся вещи. Он привез плуг, но оставил его в конюшне, а семена на всякий случай захватил домой. Он купил сахар. На этот раз не белый, а коричневый. Белый сахар слишком дорог. Но зато он привез немного белой муки. Еще он привез кукурузную муку, соль, кофе и все необходимые семена. Он даже привез семенной картофель. Лоре очень хотелось отведать картофеля, но его надо сохранить для посадки. Потом папа улыбнулся, развернул бумажный кулек с печеньем, положил его на стол, а рядом поставил стеклянную банку с зелеными маринованными огурчиками. — Я решил, что нам пора чем-то полакомиться, — сказал папа. У Лоры прямо слюнки потекли. А мама сияющими глазами взглянула на папу. Он не забыл, как ей хотелось маринованных огурцов. Но и это еще было не все. Папа вручил маме пакет и стал смотреть, как она его разворачивает. В пакете лежал красный ситец ей на платье. — Ах, Чарльз, зачем ты его купил? Это уж слишком! — воскликнула мама, но глаза у нее сияли, а папа радостно улыбался. Папа повесил шляпу и куртку на колышки, подмигнул Мэри с Лорой, уселся и вытянул ноги к огню. Мэри тоже села и сложила руки на коленях, а Лора забралась на колени к папе и стала колотить его по груди кулачками. — Где он? Где он? Где мой подарок? — кричала она. Папа засмеялся, словно колокол зазвонил, и сказал: — Кажется, у меня что-то лежит в кармане рубашки. Он вытащил маленький пакетик какой-то странной формы и стал очень-очень медленно его разворачивать. — Сначала тебе, Мэри, за то, что ты так терпеливо ждешь. Он протянул Мэри гребенку для волос. — А это тебе, непоседа, — сказал он Лоре. Гребенки были совершенно одинаковые. Они были сделаны из черного каучука и изогнуты так, чтобы их можно было плотно надеть на голову. В верхней части гребенок были вырезаны изогнутые щелки, а на самой серединке — пятиконечная звездочка. Сквозь эти отверстия были продернуты яркие ленточки. У Мэри ленточка была голубая, а у Лоры красная. Мама пригладила девочкам волосы и надела им гребенки. В золотистых волосах Мэри прямо над лбом засверкала голубая звездочка, а в темных волосах Лоры прямо над лбом зажглась красная. Лора посмотрела на Мэрину звездочку, а Мэри на Лорину, и от радости обе засмеялись. У них еще никогда не было таких красивых вещей. — А себе ты совсем ничего не привез, Чарльз, — укоризненно заметила мама. — Себе я привез плуг, — возразил папа. — Скоро потеплеет, и я начну пахать. Такого веселого и счастливого ужина у них давно уже не было. Папа благополучно вернулся домой. После надоевших за долгие месяцы уток, гусей, оленины, индейек, жареная солонина казалась особенно вкусной, а вкуснее печенья и маринованных огурчиков они ничего не едали. Папа рассказал им, какие он привез семена. Они посеют репу, морковку, лук и капусту. Еще у них будут бобы и горох. Он привез кукурузу, пшеницу, табак и семенной картофель, и даже арбузные семечки. Когда мы соберем урожай с этой плодородной земли, мы заживем по-царски, — сказал он маме. Они совсем позабыли о шуме, доносившемся из лагеря индейцев. Ставни на окнах были закрыты, ветер гудел в трубе и завывал вокруг дома. Они так привыкли к ветру, что перестали его замечать. Но стоило ему хоть на минутку стихнуть, как Лора снова слышала дикие, пронзительные, частые звуки из лагеря индейцев. Потом папа рассказал маме о чем-то, что заставило Лору тихо сидеть и внимательно слушать. В Индепенденсе он узнал, что правительство хочет убрать с индейской территории всех белых поселенцев. Индейцы пожаловались на белых правительству и получили такой ответ из Вашингтона. — Не может быть! — воскликнула мама. — После того, как мы столько здесь сделали? Папа сказал, что он этому не верит. Правительство всегда разрешало поселенцам оставлять себе землю, на которой они живут. Оно прикажет индейцам уйти подальше. Мне ведь прямо из Вашингтона передали, что земля эта вот-вот откроется для заселения. Пора бы ему уладить это дело, да перестать об этом говорить, — заметила мама. Лора и Мэри долго не могли уснуть. Папа с мамой сидели у очага, и при свете свечи папа читал маме вслух газету, которую он привез из Канзаса. Газета подтверждала то, что он сказал: правительство не обидит белых поселенцев. Когда ветер стихал, до Лоры глухо доносился шум дикого праздника в лагере индейцев. Порой ей даже казалось, что эти свирепые, ликующие звуки заглушают шум ветра. Сердце у нее стучало все чаще и чаще. «Хай-ю-ю, хай-ю-ю, хай-ю-ю!» — вопили индейцы.